Глава четвертая. Дама, медленно и осторожно, стараясь на меня не смотреть, отошла от кроватки. Бывший муж, наоборот, все так же смотрел с нескрываемым интересом. И тут я почувствовала себя, ну, как-то очень странно. Во мне будто бы боролись два желания — схватить дочку и почему-то улететь куда подальше. А второе — оторвать этому так называемому отцу его красивую башку. Дурацкие желания, согласитесь. Насчет взлететь — это вообще из области фантастики. А на второе желание у меня и сил таких не хватит. Стоило только мне об этом подумать, как рычание, которое шло из моего горла, само собой вдруг прекратилось. Я вздохнула с явным облегчением, потому что горло саднило неимоверно. Я же человек, и мои голосовые связки не предназначены для такого вот. И вообще, что это было? Не в дракона же я превратилась. Я скорее опустила глаза и оглядела себя. Нет, я точно не дракон. Но что это такое у меня на ладонях? Как будто я окунула руки в сверкающий серебром ручей, в котором было полно слюды, переливающейся на солнце. И слюда эта так и осталась на моих ладонях. Я замерла, разглядывая такое чудо. Слюда стала вдруг меркнуть, и через несколько секунд мои руки стали обычными. «Рад за вас, леди Дейзи», — все еще с удивлением глядя на меня, сказал бывший муж. «Надо же, не ожидал. В вас, наконец, проснулась драконья кровь». Он хмыкнул и окинул меня новым, куда более заинтересованным взглядом. А потом жестко произнес: «Но это никак не влияет на мое решение. Вы с вашей дочерью должны покинуть мой дом завтра же». Он вдруг на минуту задумался. «Однако, учитывая вновь открывшиеся обстоятельства, я, пожалуй...» Он опять задумался, принимая явно непростое решение. «Хорошо, я развожусь с вами в любом случае, и вы покинете мой дом, это не обсуждается». Кадык его дернулся, и взгляд стал ледяным. «Но я сообщу своему поверенному. Он встретит вас в Клавенсе. В конце концов, раз в вас все-таки есть драконья кровь, вы можете претендовать на кое-какое наследство. И никто, слышите, никто не посмеет сказать, что верховный дракон оставил бывшую жену драконьей крови без крова над головой». Он тряхнул черными, как смоль, волосами, а стоявшая рядом безмолвная дама посмотрела на него круглыми глазами и прижала руку ко рту. Даже ребенок вдруг замолчал. «Аллея, проследите!» — отдал приказание дракон и, резко развернувшись, вышел из комнаты. Я как стояла вся мокрая, так и осталась стоять. «Драконья кровь? Во мне, в этом теле, которое на самом деле не мое, проснулась кто? Драконица, что ли? А что меня, собственно, так удивляет-то? Если этот мужик дракон, так и жена его вполне себе может быть драконицей. И не просто может, а обязана. Мужик-то оказался верховный дракон. Очевидно, это высокое звание, судя по его выправке и камзолу, и по морде лица особенно. Понятно, что и жена должна была быть ему под стать. Надо же, вот фэнтези я читала совсем мало, а такие подробности вдруг вспомнились. Но тут опять заплакала малышка, и я пришла в себя. Дама, которую, как выяснилось, звали Аллея, сделала было шаг к кроватке, но замерла, уставившись на меня во все глаза. А вот интересно, чего она так странно отреагировала, когда мой бывший муж сказал про причитающееся мне наследство? Я-то, честно говоря, обрадовалась, ведь думала, что выгоняет он меня с младенцем без средств к существованию вовсе на улицу. А тут наследство. Кровь над головой — это же самое то. Интересно, а мне, как бывшей жене, деньги какие полагаются? Ну, там алименты есть у них вообще? И должны ли их платить верховные драконы? Вот в чем вопрос. Я подошла к кроватке и взяла девочку на руки, позабыв о том, что вся мокрая. Прижала ее к груди и вдруг поняла, что рубашка совсем сухая на мне. Чудеса! Когда она успела высохнуть-то? «Что, милая, что? Я откинула кончик одеяльца, закрывавшего личико моей нежданной дочки, ласково заворковав. «Ты ведь хорошо покушала, разве нет?» — нежно сказала я, и глаза девочки вдруг распахнулись. Они оказались ярко-голубого цвета и неожиданно большими. «Красавица моя!» — из моего горла вырвались хриплые, опять почти рычащие звуки. «Леди Дейзи», стоящая напротив аллея, сглотнула и отступила на шаг. «Девочку нужно опять перепеленать». Я нахмурилась и посмотрела на нее. «Перепеленать? Да ведь только недавно она же это делала. И вообще не хочу никого подпускать к моему ребенку. Вон, куда-то уносить собирались. Передумали, это я уже поняла. Но доверия к даме не осталось никакого. Она же подневольная, что ей прикажут, то и сделает». Правда, бывший сменил гнев на милость, но кто их тут поймет? Я подозрительно посмотрела на даму и сказала: «Зачем? Вы только что это делали». Аллея посмотрела на меня с явным превосходством. «Она недавно хорошенько покушала, и, вы понимаете, не могла не сделать того, что природой заложено в каждом». «Это она на детскую неожиданность намекает, что ли?» Я повела носом. «Не чувствую никакого запаха», — сказала с удивлением. «Так я же заклинание наложила», — со вздохом ответила худощавая дама и посмотрела на меня с явным сочувствием. «Вы, леди, совершенно не выносите таких вот запахов. Вот я и сделала то, что нужно», — добавила она. «Я же чуть не покраснела. Вот же... Ну, конечно, это же младенец. Я что, не знала, что у младенцев все происходит так же часто, как у щенков и котят? Наверное, должна была знать. Но почему-то такая простая вещь в голову не пришла». «Тяжело вам придется там, леди Дейзи», — вдруг выдала дама. «Где?» — тупо спросила я, протягивая ей дочку и при этом не сводя с дамы глаз. «Так в Клавенсе, леди», — ответила она и занялась малышкой. «Там и драконов почти не осталось, и с магией большие проблемы. Да и далеко это, леди Дейзи». А я смотрела на все эти действия почти с ужасом. До меня только после ее слов дошло, что никакой аллеи со мной рядом в этом неизвестном Клавенсе, упоминание о котором ввело даму в такой ужас, не будет. И мне придется заботиться о малышке самой, без всяких там заклинаний, убирающих неприятные запахи. Обмывать, стирать пеленки, перепеленывать. А она такая маленькая, такая хрупкая, моя доченька, такие крохотные пальчики. А вдруг я не справлюсь? Вдруг слишком туго запеленаю, и она задохнется. Я же ничего не умею. Ничего. У меня вдруг ноги задрожали. Мамочки.